нашел отражение в рассказе. Это единственное, наверное, что будет за этот вечер в прозе, но, может, еще один рассказик прочту. Итак, рассказ называется «Мой первый день рождения». Так, сейчас, минуточку. «Ну, наконец-то, — сказала акушерка, — а то, понимаешь, уперся и ни в какую. Она перерезала мне пуповину, завязала аккуратный узелок, затем взяла меня за ноги и шлепнула пониже спины. Эй, тетка, — возмутился я, — полегче. Ты смотри, — удивилась она, — он еще разговаривает. Нелегко у мамаши с ним придется, попомните мои слова. Да уж чувствую, — вздохнула мать, — вы бы знали, что он меня до этого устраивал, особенно в последний месяц, это же сплошное мучение было. Я аж посинела от таких слов. Так это я тебя, оказывается, мучил? А кто, интересно, меня к Саваровским на свадьбу потащил? А что же я, по-твоему, должна была дома сидеть, когда моя лучшая подруга замуж выходит? Ничего бы с тобой не случилось. А мне, думаешь, приятно было через пол Москвы потом на трамвае трястись? Ишь, разговорился, — проворчала акушерка. Без недели, минуты, а туда же. Ладно, мамаш, мы вас сейчас в палату отвезем. Поспите, пока сил поднаберитесь. Чувствую, они вам еще пригодятся. А мы тут уж как-нибудь с ним сами. Мать увезли на каталке, а меня, туго обмотав, а что-то положили на стол. Не знаешь, когда кормить будут? — спросил меня сосед. А ты считаешь, должны? Вообще, говорят, положено. Брата моего старшего, по крайней мере, кормили. Но я, правда, не уверен, что он здесь лежал. А мы где? В роддоме. Да вижу, что не в бане. В каком роддоме? Когда мать забирали, врач вроде говорил, в Клару Цеткин повезем. А это кто? Откуда я знаю? Еврейка какая-то. Мне не понравилось, как он это сказал. А ты что, евреев не любишь? Да я их в глаза не видел. Ну, то-то. А тебя как зовут? — спросил он. Пока никак. А тебя? Меня Валя обещали назвать. Если мальчиком буду, то Валентин. А если девочка, то значит Валентина. А ты кто? Не знаю. Ну, писька у тебя какая? Да я не успел посмотреть, не до того было. А чего ж ты говоришь, не успел? Может, не успела? Может, и так, а ты? А я вот как раз именно что успел. Ну и что там у тебя? Не волнуйся, все в порядке. Дай бог каждому, как говорится. И как же тебя назовут? Не знаю. Не знаю уж, что они там придумают. Я бы Альбертом хотел или Эдуардом. Может, даже Толиком на худой конец, лишь бы не Игорем. Идиотское имя. Да уж, не подарок. А нищенка где тут у меня? — раздался голос другой тетки. Сейчас тебя к мамаше отнесем, первый раз на живую титьку посмотришь. И его унесли, или ее, точно сказать не могу. Больше мы уже не встречались. Давно это было, ровно 54 года назад, день в день. С днем рождения нас с тобой, Валя. Ну вот, значит, я родился, как вы поняли, при таких очень странных обстоятельствах. Потом какое-то время ходил в школу, положенное. Потом пошел на работу, вот, работал на телевидении. Но стихи, собственно, я сначала начал читать и много позже писать. А я вообще человек с таким задержанным развитием. Я читать поздно научился, вот, и ходить, по-моему, где-то лет в 8. Вот, и как так все у меня это длилось. Да, а стихи, значит, с чего началось мое увлечение этим делом. Я работал в одной конторе в московской, мальчиком на побегушках, там, в 16 лет. Что, опять же, как бы свидетельство о моей так, неполной полноценности. Вот, и там в стенной газете прочел стихотворение однажды нашей одной сотрудницы. Стихотворение было написано к 23 февраля, и оно произвело на нашем колоссальное впечатление. Вы сейчас поймете, почему. Я сейчас прочту его, и вам многое станет ясным. Звучало оно так. «Этот день нам вовек не забыть, этот день будем помнить мы свято. Славься наш простой советский человек, славься наша родная великая армия. Пусть давно прошли те года, пусть давно отгремели пушки, но везде и всегда будем помнить страницу этой эпохи. День победы, день торжества, день открытия нового мира. Как величественны эти слова, сколько в них вдохновения, какая в них сила. Нет, нам почести не нужны, нет, и славы нам не надо. Красной армией мы сильны и военно-морским флотом». Вот такие стихи. Они, в общем, колоссальные, повторяю, впечатления произвели на мою неокрепшую душу, потому что здесь, выражаясь словами другого более известного поэта, здесь кончается искусство и дышит почва и судьба. Вот как раз тот самый случай. Вот. И сколько я потом, значит, не писал стихов, это всего лишь было такой попыткой приблизиться, в общем, к этому Эвересту. Вот. Но первый цикл моих стихов был написан такие героические, примерно в этом же ключе. И сейчас я вам прочту его, этот цикл. Начинается он стихотворением «Автобус». По улице идет автобус, в нем едет много человек. У каждого своей заботы, судьба у каждого своя. Вот инженер-строитель, он строит для людей дома. И в каждый дом, что им построен, души частицу он вложил. А рядом с ним в большой зюидвестке отважно едет китобой. Он кашалотов беспощадно разит чугунным гарпуном. А рядом с ним стоит рабочий, его глаза огнем горят. Он выполнил 4 нормы, а захотел бы смог и 6. А рядом женщина рожает еще мгновение и родит. И тут же ей уступит место для пассажиров, что с детьми. А рядом футболист, известный с богиней Никою в руках, под иберийским жарким небом ее он в честном взял бою. А рядом продавщица пива с косою русую до пят, она всех пивом напоила, и вот теперь ей хорошо. А рядом в маске Дед Мороза коварно едет контролер. Ее надел он специально, чтоб всеми узнанным не быть. Но этой хитрой уловкой он не добьется ничего, поскольку есть у всех билеты, не исключая никого. Вот такое стихотворение. Оно такое программное, спасибо. Программное стихотворение. Перед вами, значит, такая прошла некоторые галереи портретные персонажи. Сейчас я их по отдельности, значит, представлю вам, но не впрямую, значит, продавщицу пива, там, футболиста и отважного китобоя, а таких персонажей, ну, схожих с ними по способу описания. Ну, в общем, если в двух словах, тут такие примерно обитатели красных уголков, солдатских ротных ленинских комнат, такие персонажи наглядной агитации, вот такой из, как бы из жести и фанеры вырезанные. Вот. Люди простые и решительные. И стихотворение следующее называется «Случай в больнице». Острым скальпелем хирург разрезал больного и узнал в несчастном вдруг он отца родного. Бросил тот свое дитя в жизни час суровый, и вот много лет спустя свел их случай снова. Инструмент в руках дрожит, сын глядит, не видя, перед ним отец лежит в искаженном виде. Распростерся недвижим, к жизни вкус утратя, и не знает, что над ним человек в халате, и не ведает того, что внутри халата сын находится его, брошенный когда-то. Много лет искал отца, он, чтоб расплатиться, и нашел в конце конца в собственной больнице. Вот сейчас злодей умрет от меча науки, но хирург себя берет в золотые руки, ощущает сил прилив, все отцу прощает, и аппендикс удалив, к жизни возвращает. Со стола отец встает, взор смущенный прячет, сыну руку подает и от счастья плачет. Мы не скажем, случай тот был в какой больнице, ведь подобный эпизод в каждой мог случиться. Женщина в прозрачном платье белом, в туфлях на высоком каблуке. Ты зачем своим торгуешь телом от большого дела вдалеке? Ты стоишь, как кукла разодета, на ногтях сверкает яркий лак. Может, кто тебя обидел где-то, может, кто сказал, чего не так. Почему пошла ты в проститутки? Ведь могла геологом-то стать, или быть водителем маршрутки, или в небе с соколом летать. В этой жизни есть профессий много, выбирай любую, не ленись. Ты пошла неверную дорогой, погоди, подумай, оглянись. Видишь, в поле трактор что-то пашет. Видишь, из завода пар идет. День за днем страна живет все краше, неустанно двигаясь вперед. На щеках твоих горит румянец, но не от хорошей жизни он. Вот к тебе подходит иностранец, кто их знает, может и шпион. Он тебя как личность не оценит. Что ему души твои полет? Ты ему отдашься из-за денег, а любовь тебя не позовет. Нет, любовь продажной не бывает. О деньгах не думают любя. Если кто об этом забывает, пусть потом пеняет на себя. женщина в прозрачном платье белом, в туфлях на высоком каблуке, не торгуй своим ты больше телом, от большого дела вдалеке. Вот, стихотворение это написано давно, я, в общем, был молод тогда и думал, что таким взволнованным поэтическим словом можно этих женщин вернуть в лоно семьи, в сферу народного хозяйства, вот, но оказалось, что они, в общем, слишком далеко зашли по пути порока, и, судя по всему, возврата им оттуда уже нет, и много лет спустя я написал на ту же тему гораздо более короткое и горькое стихотворение, вот, звучит оно так. С другом мы пошли к путанам, там сказали от винта нам, за бумажные рубли вы бы жен своих могли. Ну, еще об одной героической профессии, значит, стихотворение. Профессий разных в мире много, но есть особая одна. Она дается лишь от Бога, и ей особая цена. Есть среди нас такие люди, чей зорок взор и голос тих. О них мой стих сегодня будет, поскольку день сегодня их. Когда стоят они на страже свободы, мира и труда, то растворяются в пейзаже, не оставляя в нем следа. В глухом лесу и в поле чистом, домой с работы по пути, столкнуться можешь ты с чекистом и прямо сквозь него пройти. Чекист – высокая работа, чекист – высокая судьба. В нем даже есть порою что-то от атмосферного столба. Его природное явление умом обычным не понять. Он стой, скомандует мгновение, и то останется стоять под ласковым его приглядом. Не страшно мне в любой беде, ведь он, я точно знаю, рядом, хотя не знаю точно где. Словно коршун в синем небе кружит серый самолет, а во ржи, срывая стебель, девы юная поет. Песня ее летит с мольбой в небо кумпол голубой, и слова ее просты, как репейника цветы. Летчик, летчик, ты могуч, ты летаешь выше туч, ты в воздушный океан устремляешь свой биплан, гордо реешь в облаках ты, распыляя химикаты. Ты возьми меня с собой в небо, кумпол голубой, там, в ужасной вышине, ты поженишься на мне, обязательно должна быть у летчика жена. Но не слышит авиатор девы пламенный напев, от вредителей проклятых опыляет он посев, чтоб не смел коварный враг портить наш могучий злак. Невольно вспоминаю Николая Петровича, учителя труда. Он сам того нисколько не желая, сумел привить на долгие года мне ненависть такой высокой пробы к общественно полезному труду, что могут ощутить лишь юдофобы, узревшие Давидову звезду, явившись в класс на утро после пьянки и волю дав трясущимся рукам, он раздавал тяжелые киянки трясущимся своим ученикам. По детским пальцам ею попадая, а это деревянный молоток, всем сердцем ощущал уже тогда, насколько будет мир ко мне жесток. Склонясь в халате синем над тисками, я твердо знал, предчувствуя судьбу, что мне свой хлеб не добывать руками, пахать придется на чужом горбу. На нем же въехать в райскую обитель мне суждено, когда настанет срок. Прими же благодарность, о учитель, за твой когда-то данный мне урок, что не служил я ямщиком на почте, что тяжкий молот выше не вздымал. Твой прах истлел на алкогольной почве, но ты судьбу мою не поломал, ты мне духовных мир открыл сокровищ, и сам того не ведая тогда. Простой советский Николай Петрович, учитель ненавистного труда. Вот землекоп траншею роет, вгрызаясь в грунт за пядью пять, то пыль со лба стряхнет порою, то потную откинет прядь, русоволосый, конопатый, предрасположенный к вину, сжимая верную лопату, кряхтя уходит в глубину. Вот он в земле почти по шею, вот он совсем пропал из глаз. Растет и ширится траншея, такая нужная для нас. А завтра утром в час рассветный сюда он явится опять и будет столь же беззаветно ее обратно засыпать. О, Русь, загадочная Русь, никак в тебе не разберусь. Поймали арабы еврея и стали жестоко пытать. А ну, говори нам скорее, как звать тебя, мать-перемать. Коль скажешь, дадим тебе злато, оденем в шелка и парчу, подарим портрет Арафата. Короче, гуляй, не хочу. Не скажешь, живым не надейся тюремный покинуть подвал, но имя герой иудейский Сиона врагам не назвал. Молчал до последнего вздоха, как те не пытали его. Он «Р» выговаривал плохо и очень стеснялся того. Еще одно стихотворение, значит, на которое завершит этот цикл. Лет эдак, наверное, уже 15, а как бы не больше назад, может, уже и все 20. Президент США Рональд Рейган в своем радиообращении, значит, ежемесячном к нации, да, он в студии, будучи в студии, позволил себе такую актерскую шутку, он сказал, что сейчас, значит, я отдал приказ бомбить Советский Союз, империю зла. Не знаю, что микрофон включен, эта фраза разнеслась по Америке, был большой бенц, но Советский Союз, к счастью, уцелел. Вот. Да, Рейгана, значит, с нами уже нет. Но тогда я написал такую гневную поэтическую отповедь. 85-й год, как честный советский гражданин, я не могу, значит, такую выпадь в адрес моей страны оставить без ответа. Стихотворение называется «Монолог на выдохе». Тогда я его читал действительно на одном выдохе, но вот с годами уже дыхалка стала не та. Сейчас, возможно, я буду прерываться, чтобы набрать в легкие побольше воздуха. Итак. Нет, мы империя добра, не империя мы зла, как мы тут слышали вчера от одного, тут мы козла. Не будем называть страну, главой которой был козел, мечтавший развязать войну от наших городов и сел, чтоб не осталось и следа, но мы ему сказали нет, и он был вынужден тогда, чтоб свой спасти авторитет козлиный, с нами заключить один известный договор, который должен исключить саму возможность всякий спор, решать насильственным путем, а нам такой не нужен путь, поскольку к миру мы идем, а если вдруг когда-нибудь другой козел захочет вдруг с пути нас этого свернуть, ему мы скажем, знаешь, друг, вали, откуда он пришел, и он отвалит, тот козел. Да, ну мы сейчас резко совершим вираж, значит, поскольку уже такая политическая, героическая тема достигла апогея, мы сейчас немножко уйдем в сторону и почитаем лирические свои стихи. Я женщину одну любил тому назад лет 20, но у нее был муж дебил, и нам пришлось расстаться. А может быть, не прав я был, ведь если разобраться, но эко невиды дебил, так что ж теперь стреляться? Нет, все же прав тогда я был, хотя обидно было, а то бы он точно нас прибил, чего возьмешь с дебила. Ряд допущений называется стихотворение следующее. Надену я пиджак в полоску, или, допустим, брюки в клетку, достану с понтом папироску, или, допустим, сигаретку, поеду к девушке любимой, или, допустим, нелюбимой, зовут ее, допустим, Риммой, или, допустим, Серафимой, куплю, допустим, два букета, гвоздик, допустим, и пионов, или, допустим, два билета на фильм румынский про шпионов, скажу ей, будь моей женою, или, допустим, не женою, ты будешь счастлива со мною, или, допустим, не со мною, она в ответ позеленеет, или, допустим, покраснеет, или, допустим, почернеет, значения это не имеет, а после скажет, знаешь, Вася, или, допустим, знаешь, Петя, не для того я родилась, и не за тем живу на свете, чтоб слушать мне такие речи, а я на это ей отвечу, иди-ка ты заре навстречу, и сам пойду заре навстречу. Я раньше был подвижный хлопчик, хватал девчонок за трусы, но простудил однажды копчик в интимной близости часы. Недвижность мною овладела за место прежнего огня. Ах, где вы, девы, где вы, где вы, по что покинули меня? Весь горизонт в свинцовых тучах, где стол был явств, стоит горшок. Умчался фрикцией рой летучих, веселый петинг петушок, откукарекавшись навеки, вот-вот начнет околевать. Подайте, граждане, калеки, положьте девушку в кровать. Три раза в ЗАГС меня водили, три раза Мендельсон звучал. Я извивался и кричал, а вы глаза лишь отводили. Рвалось к свободе естество мое высокое, а вам бы хотелось только одного всем трем, заветной этой блямбы, как ненавижу я всех вас, и в ЗАГС вам вольного поэта не затащить в четвертый раз, чего б не стоило мне это. Кому-то эта фраза покажется пошла, но молодость, как фаза развития, прошла. Беспечные подруги давно минувших дней уже не столь упруги, чтоб не сказать сильней, а те, что им на смену успели подрасти, такую ломят цену, что, Господи, прости. Она лежала на кровати, губу от страсти закусив, а я стоял над ней в халате, ошеломительно красив. Она мою пыталась шею руками жадными обнять, и так хотелось быть моею, и здесь я мог ее понять. Ночь темна, как камера обскура, дремлет население душа у высоких берегов Амура и на диком бреге Иртыша. Наготу слегка прикрыв рукою, спишь и ты, откинув простыню. Чтобы мне приснить тебе такое? Хочешь, я себя тебе присню. Знаю, что я не сню, с кому попало, редким выпадала эта честь. Денег я беру за это мало, у меня и так их много есть. Я в любом могу присниться в виде, скажем, в виде снега и дождя, или на коне горячем сидя, эскадрон летучий в бой ведя. Хочешь, стану юношей прекрасным, хочешь благородным стариком, хочешь сыром обернусь колбасным, а не хочешь плавленным сырком. Или принявший образ чайной розы у Хафиза, взятый на прокат, я вплыву в твои ночные грезы, источая дивный аромат, я войду в твой сон морским прибоем, шаловливым солнечным лучом. Спи зубами, милые, к обоим, и не беспокойся ни о чем. Ну и в заключение лирического цикла вот такой, значит, стишок маленький. Мужчина к женщине приходит, снимает шляпу и пальто, и между ними происходит, я извиняюсь, черти что. Их суетливые движения, их крики дикие во мгле, не ради рода продолжения, но ради жизни на земле. И, получив, чего хотели, они, уставясь в потолок, лежат счастливые в постели и пальцами шевелят ног. Спасибо. Я что думаю, значит, я очень вам благодарен за аплодисменты, но просто действительно, вы каждый раз после каждого стихотворения, их очень много, этих стихов, ну, явно больше, чем будет у Миши песен, и каждый раз, значит, хлопать вы в конце концов устанете, а я потом привыкну к аплодисментам. У меня, как у собаки Павла, будет, значит, такой рефлекс. Вот. И, в общем, вы лучше в конце, если, так сказать, будете желать похлопать себе, собравшись силами, ладно? А я буду, просто я делаю паузы для того, чтобы перевести дыхание, а не для реакции. Спасибо большое. Да, итак, музыкальный цикл. Это либо стихи, которые были положены на музыку, значит, какие-то песни были написаны, значит, на их текст, либо они как-то тематически, значит, связаны там с гармонией музыкальной. Ну, вот такое стихотворение, два, вернее, стихотворения из спектакля. Я писал песню к спектаклю «Кларновика», который был в 91-м году. Назывался он «Соло для кровати с оркестром». Вот, но спектакля уже нет, а песни, в общем, как бы остались, и стихи тоже к ним. Итак, «Девичья» называется первая песня. «Отпусти меня, тятя, на волю, не держи ты меня под замком, по весеннему минному полю хорошо побродить босиком. Ветерок обдувает мне плечи, тихо дремлет загадочный лес. Чу, взорвалась АЭС недалече. Не беда, проживем без АЭС. Гулко ухает выпь из болота, за оврагом строчит пулемет. Кто-то режет в потемках кого-то, все округи уснуть не дает. Страшно девице в поле гулять, вся дрожу, ни жива, ни мертва. Привяжи меня, тятя, к кровати, да потуже стяни рукава. И следующее оттуда, значит, колыбельное. Месяц светит, но не греет, только зря висит сачок. Засыпай, дружок, скорее, засыпай, мой дурачок. Прислонившись носом к стенке, в темноте едва видны, спят брюнеты и шатенки, спят евреи и слоны. Свет на землю серебристый тихо льется с высоты. Спят артисты и дантисты, рэкетиры и менты. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, спят бомжи и наркоманы, лишь путанам не до сна. Спят, забывшись сном усталым, сладко чмокая во сне, спят под общим одеялом, спят на общей простыне. Все уснуло в этом мире, тишь, покой да благодать, лишь скрипит в ночном эфире наша общая кровать. Спи, мой милый, спи, хороший, а не то с кровати сброшу, баю, баюшки, баю, спи спокойно, мать твою. Сгущалась тьма, это такой жестокий романс, сгущалась тьма над пунктом населенным, в ночном саду коррупция цвела. Я ждал тебя, как свойственно влюбленным, а ты, соответственно, не шла. Я жаждал твоего коснуться тела, любовный жар сжигал меня дотла, а ты прийти ко мне не захотела. А ты, смотрите выше, все не шла. Полночный сад был залит лунным светом, его залил собою лунный свет. Сказать такое нужно быть поэтом. Так написать способен лишь поэт. Поэт он кратким должен быть и точным, иначе не поэт он, а фуфло. Короче, я сидел в саду полночном, а ты как чмо последнее не шло. Стихотворение называется «Забытый вальс». Там совсем уже в другой тональности написано. Вы играли на рояле, тонкий профиль наклоня. Вы меня не замечали, будто не было меня. Из роскошного стейнвея дивных звуков нес сырой. Я стоял благоговея перед вашей игрой. И все то, что в жизни прежней испытать мне довелось, в этой музыке нездешней странным образом сплелось. Страсть, надежда, горечь, радость, жар любви и лед утрат, оттрезвонившая младость, наступающий закат. Слезы брызнувшие пряча, я стоял лицом к стене, и забытый вальс собачий рвал на части душу мне. Вот, и в заключение музыкального этого цикла такая современная цыганочка. Дружно катятся года с песнями под горку. Жизнь проходит, господа, как это не горько. Елки-палки, лес густой, трюфели, опята. Был я раньше мен крутой, вышел весь куда-то. Ноу смокинг, ноу фрак, даже хау ноу. У меня один пиджак, да и тот хреновый. Нету денег, нету баб, кончилась халява. То канава, то ухаб, то опять канава. Пыльной грудой в углу свалена посуда, ходит муха по столу, топает паскуда. На гвозде висит ватто, подлинник к тому же. На ватто висит пальто, рукава наружу. У дороги две ветлы, вдоль дороги проса. Девки спрыгнули с иглы, сели на колеса. Не ходите, девки, в лес по ночам без мамки. Наберете лишний вес, попадете в дамки. Не ходите с козырей, не ходите в баню. Ты еврей и я еврей, оба мы цыгане. Ну и вот сейчас, значит, в заключение своего этого первого подхода к штанге я прочту в преддверии следующего выступающего, прочту такую прозаическую штучку, значит, она произошла буквально на наших глазах, родилась. Сейчас. В общем так, Несколько лет назад ехали в одной машине четыре человека. Четыре человека. Виктор Шендерович, писатель, Михаил Кочетков, бард, Игорь Артенев, поэт. За рулем хозяин машины НН, жуткий козел, но помимо этого еще директор одного знаменитого эстрадного артиста, которого, как впоследствии выяснилось, он бессовестно обворовывал. Последнее обстоятельство, впрочем, к делу не относится, скорее придает образу дополнительный объем. И вот машина застревает в пробке. Стоим 10 минут, 20, 40. Куда могли, уже опоздали, но выходить смысла нет. Да и возможности, кстати. И тут НН говорит. Вот у меня в армии тоже история была перед самым дембелем. Почему тоже непонятно, поскольку никаких историй до этого не звучало. Идем мы вот так же зимой в патруле, а на улице между тем плюс 30. Я старшим. И вдруг какой-то чурка из-за угла выныривает. Нас увидел и бежать, мы за ним. Он от нас, а мы за ним, представляете? Трое слушателей, люди с развитым художественным воображением, согласно кивнули. Короче, я от своих оторвался, я кросса зашибись бегал и преследую его уже в одиночку. Какие-то склады пошли, пути железнодорожные, чувствовал, он же вздыхать начал. Короче, догоняю его, сука, вырубаю он с катушек, тут остальные подбежали, повинтили его. Но я решил перекурить, сколько все-таки пробежал. Сел на рельсы, жарко же, не чувствуешь сразу. А когда в часть вернулся вечером уже, смотрю, он у меня едет, как у слона. А мне ж на дембель вот-вот. Я в медсанчасть. Фельдшер посмотрел меня и укол назначил. Неделю они меня кололи, а через неделю смотрю, а яйца-то у меня совсем маленькие стали, а мне ж на дембель. Я говорю, вы что ж, суки, сделали, куда я с такими? Колите обратно. Фельдшер говорит, не бзди, так восстановится. Но сейчас действительно вроде нормально, аж сколько лет прошло, и замолчал. В наступившей тишине слово взял поэт. А я, когда в армии служил, самоход однажды пошел, на первом году еще. Обратно же возвращаюсь, раз патруль навстречу, я от них, они за мной. Думал, оторвусь, так нефиг делать, у меня еще на гражданке второй взрослый был по легкой атлетике. А тут за мной сержант увязался, здоровый такой лось. Я к путям, думаю, под вагон нырну, хрен он там меня найдет. Самую малость уже оставалась, и тут он меня сзади, сука, вырубил. 10 суток губы мне объявили, но так не отсидел, там места в этот момент не было. А потом мне ребята из соседней части рассказали, что у них один мудак яйца себе перед самым дембелем отморозил. На узком челе НН отразилась смутная мысль. Но тут подошла очередь писателя. Я в армии медбратом служил. И приходит к нам как-то чудик один, сержант, с вот такими яйцами. На рельсы сел идиот. На улице минус 30, а он на рельсы. Фельдшер его поглядел, чуть со смеху не сдох. А тот буквально плачет. Сделайте, говорит, мужики, что-нибудь. Мне же на дембель скоро, кто же мне даст с такими? Фельдшер ему уколы назначил, но по пьяни, видать, что-то перепутал. А мне чего? Что дают, тем и колю. В общем, через неделю у него каждое яйцо с горошину было. Фельдшера под трибунал чуть не отдали. А сержант хрипло спросил НН. Да кто же его знает, зевнул писатель. Помер, небось. А если и жив, то я ему не завидую. В картине мира НН, до этого абсолютно монолитный, произошел, судя по его лицу, тектонический сдвиг. Разрушение необходимо было закончить. Дело было за бардом, и он не подкачал. Когда в прошлой жизни я был мужским яйцом, раздумчиво начал он, Михаил Кочетков. Все как на духу, и действительно как-то живо остались чудом, потому что он действительно был не только, я так понимаю, мастер спорта по бегу, наверное, но и по борьбе неплохие результаты показывал. Я буквально так прикинул, что ровно полгода назад был здесь, и чтобы не быть навязчивым, я постараюсь программу сделать по, так сказать, непохожей немножко. Вот если не трудно, поднимите руку, кто первый раз пришел. О, так кто-то врать, ты врать-то. Ладно, я буду, так сказать, по своему усмотрению, но побольше вещей, скажем, которые я здесь не пел. Дело в том, что пока Игорь рассказывал, вспомнил замечательную историю, откуда, из какого ссора, да, все это появляется. Как-то у нас в Москве образовалась у меня программка, называлась такое «Гнездо глухаря», она шла по выходным дням рано утром, и сделали такой же ресторан бардовский, он... Причем был популярен не столько, так сказать, и известен так, и даже славен не тем, что там барды поют, а тем, что там практически невозможно подозвать официантку. Вот. А если даже позовешь, то практически невозможно сделать заказ. И я так это забыв, вот, с дуру, пригласил туда своих товарищей из Германии. Вот. Ну и мы сели, я долго руками махал, никакого, значит, внимания официантка не проявляла к нам. И тут, значит, я своему товарищу показываю, дескать, я плохо слышу с детства, поэтому хорошо общаюсь так жестами. Дескать, пускай подойдет, возьмет заказ у меня официантка. И он подходит, девушка, говорит, можно, говорит, спросить? Он говорит, пожалуйста. Он говорит, а нельзя ли подойти вот к этому молодому человеку с усами? И показал на меня. Она так посмотрела на меня оценочно, говорит, можно подходите? Вот. Ну, в общем, так, это, на этом, если все кончилось, то, может быть, так бы все и осталось. Но, значит, мы перешли в другой ресторан, и утром я пошел так, чтобы, так сказать, посетить еще заведение такое, где продаются наши национальные напитки, чтобы поправить здоровье наших вот, друзей немцев. И вот, вы знаете, я с детства боюсь женщин с высокими прическами, потому что у меня все вот преподаватели, воспитатели в саду, все были вот такие вот. Но я считаю, что если она что-то сказала, то значит, это все так на всю жизнь останется. И ко мне так повернулась такая дама в очереди, ну, за пивом почему-то она тоже стояла, взяла причем тот же самый набор, что и я. Я сказал, а я вас знаю. Я говорю, ну, конечно, наверное, телевизор смотрите. Она сказала, говорит, нет, вы у моего мужа сторожем работаете. Вот. И я так что-то расстроился, что написал вот эту песенку. Не надо писать кипятком при каждой нашей встрече, вилять обрубленным хвостом от радости визжа. Я понимаю, я талант, я гений, я предтеча, но я ведь тоже человек, наивная душа. Вполне возможно и ко мне когда-нибудь под вечер в окошко постучится смерть, моя вторая жизнь, и скажет: здравствуй, мой талант, мой гений, мой предтеча, на сборы ровно на 5 минут тебя там заждались. Я знаю, вам будет меня не хватать, когда в мир отбуду я лучший. Что будете вы вечера колотать в компаниях пьяных и скучных? Меня похоронят над тихой рекой, не как пахана, но солидно. Но все это будет, мой друг, далеко. Ты спросишь с надеждой, а как далеко? Я знаю, вам будет обидно. Отвечу, отсюда не видно. Вот. Я все-таки начну с такой песни, которую я пел, потому что дело в том, что я когда начал сочинять, вот Игорь прям практически всю свою биографию рассказал там в 3 минуты, а я вот живу гораздо короче и тем не менее рассказывать могу очень долго. Но у меня началось писание, я-то когда родился, это непонятно, неважно, писать я начал серьезно после того, как приобрел свою основную первую профессию. Я по первой профессии мерзлотовед, вот. И поэтому, значит, естественно, работал я на севере. И первым делом, когда я туда приехал, мне загадали такую загадку русскую народную музыкальную. Там стоит в углу, играет на «Б начинается». Ну, я думаю, наверное, баян. Они говорят, нет. Ну, говорит, балалайка. Я говорю, нет. Я говорю, что? Брага. Вот. И все это творчество мое, оно как раз начало вертеться вокруг вот этих всяких национальных наших напитков и нашей вот беззаветной любви к ним. Ну и как-то пропадение нашей жизни вот от этой любви, так сказать, ну, телесной практически. Вот. И поэтому как-то я считаю, что одна из таких центральных песен, которую я в своей жизни написал, она есть в сборнике, который там лежит, называется «Сборник «Два алкоголика на даче». И эпиграф к песне, самый первый вообще к моему творчеству, наверное, звучит так. «Как много нам открытий чудных готовит разные премудрости. Талант пропить, конечно, трудно, но мы ведь не боимся трудностей». Вот. И как-то я так вот, не боясь трудностей, очнувшись один раз где-то лет 7 тому назад, вдруг понял, что практически полгода ничего не написал, потому что занялся практикой вот этого замечательного вот нашего увлечения напитками и дал себе клятву вот такую, что если пока не пишу новую песню, ни грамма не выпью, ни сигарет не выкурю. Вот. Написал за 15 минут, клянусь вам, это самая быстрая песня, называется она «Баллада трезвости», а стишок написан лет в 19, эпитафия. «Я бы в гости пришел к вам с салом, я бы даже купил камю, но меня приглашают мало, потому что я много пью. И хотя меня любят дети, хоть я сам-то их не люблю, но боятся меня соседи, потому что я в ванных сплю. А бывает, я сплю в клозетах, и такое ведь может быть, то не только соседи, дети меня перестают любить. И когда я умру до смерти, не несите у меня венков, вы прибейте доску в клозете, здесь вполне когда кочетков». Прощай, зеленый змей, и сигаретный сизый дым, теперь я стал умней. Я не чита вам молодым, пугающим с утра, и котый бледный унитаз, этот стыд и срам. Мне не путевых жалко вас, Я как Тургенев бросил пить, курить, как Чехова завязал. Что об этом говорить, я этим все уже сказал. Я буду трезвый, как Маршак, здоровый, как Аристофан. Сделать этот смелый шаг давным-давно пора бы вам. Походкой легкою пройдусь по улице Арбат, вдыхая легкими сосисок дивный аромат. Пусть девки резвые моей девятся красоте, а вы не трезвые сидите и завидуете. Ведь будут все меня любить, как Байрона любили все. Сегодня бросил я курить, не пил сегодня совсем. Кроме не Бальмонта в гробе, как Мирабо. Подскажешь ты-то не куда там Мирабе, для моей трезвой красоты. Эх, люди бедные, за вами гонятся всю жизнь привычки вредные, как и геморрой, и коммунизм. Да ладно, Бог простит, чего по жизни унывать за эти глупости. Куда приятней выпивать. Наверное, скоро про меня напишут повесть или стих, как я на водку променял то, что без водки не достиг. Какой я в принципе орел, в гармонии душа и плоть. Я силу воли поборол, а ее трудно побороть. Хотя возможно побороть, а почему не побороть? Так, я буду иногда менять позу, потому что, конечно, какой-то... Попробую немножко стоя попеть. Я вообще давно не пою стоя, потому что не хочу, как говорится, выделяться в толпе, когда все сидят. Так стоять как-то неудобно, выпячивать себя наружу. Ну, попробуем. С детства хотелось написать что-нибудь такое многозначительное, какую-нибудь поэму. Вот. И поэтому у меня много всяких было детских подвигов. Первую поэму я написал такую в школе. Я учился в спортивной школе, поэтому у меня было такое довольно атрофированное чувство юмора, но очень специфическое. Его было мало, но оно было странное. Такое. Я написал первое произведение такое, она его за муки полюбила, он ее за жопу укусил. Это была такая первая поэма страшная. Ну, как говорится, успех был огромный, поэтому я понял, что, наверное, спорт – это не самое главное моя. А? Повыше, что, да, его просто там надо открутить. Руки короткие стали. И вот я там сейчас покажу, да, такая вещь, называется она «20 век на кухне у Петрова». Жанр я не знаю какой. Да, ага. 20 век, в пивных разводах скатерть, останки пересохшего леща. Под потолком скучает Богоматерь, а ниже на хромой диван кровати хозяин в полудреме и прыщах. Прости, пустяк, они скорее примета, что с ней оставляют в дураках, что с Лейкиным ушла подруг света. И Лейкин даже стих сложил про это. Кавалерист насрал и ускакал. Нас Петров легко простил измену, не вешался, не нюхал дихлофос, он даже не вскрывал в сортире вены, он лишь пошел прыщами да оброс. 20-й час, подмигивает шлюхой на улице криптоновый фонарь, и холодильник грузный, как безухов, бурчит расстроенным желудком, тварь. Тоска и одиночество. Другой бы давно бы спился, только не Петров. Петров особо уникальный, пробы, и мною суждено ему до гроба протопать путь достойный этих стров. Казалось бы, 20 век, столица, Петров, махнувший сам с собой пивко. Казалось бы, что может приключиться? А вот что. У дверей стоят девицы, ну и, конечно, некто Кочетков. Все началось как будто бы прилично. С каких-то именин, двух нин, а может син, я представлен дамам был публично, как будто армянин, а может как грузин. Короче, приглашен я был с намеком. Софа, диван, на выбор, плиз. И я уже трещал, что та сорока. Промойся, Иван, берите флиз. Два дурака и две смешные дуры. Да пьяный вздор, а пикуле под потолком висевшие амуры. Потупив взор, хихикали. И может, все бы и кончилось как надо. Борьба без слов, поскрип софы. Но что-то после водки с лимонадом во мне стряслось, и я завыл. Что ж вы, гады, мелите, умники поганые? Ведь живем, как нелюди, в щели таракановой. Пьяных баб по морде бить, водку пить стаканами, да рыдать по родине Туре Сарафановой. Да надравшись гадости, по троллейбус бросится. Вот и все-то радости, да и тени по сердцу. Очнулся, гляжу, а кругом темный лес. Куда же я, братцы, по пьянке залез? Утопая в тяжелых валенках, в доморощенном зипуне. Заблудился, как мальчик маленький, я в дремучей моей стране. И в дремучих лесах державы проклинал я ее простор. И висел надо мной ржавый полумесяц, полутопор, на который все волки пели. И невидимый сыч икал, и в три пальца в кустах свистели. То ли вьюга, то ли яга, мне ближать на печи калачиков, сказки слушать про дураков, а не шляться по лесу мальчиком среди нечисти и волков. Нерадивая нянька родина ох угробила твою мать, то ли с пьяных глаз проворонила, то ли с трезвых тебе плевать, но назло тебе конопата я не угробился в том лесу. На поляне изба горбатая, и хозяйка готовит суп. Как она надо мною плакала, как выхаживала, поверь. И живу я с ней с бедолагою, да куда же от нее теперь? Щели в окнах забиты ватою, на плите закипают щи. Мы с хозяйкой придурковатую целый день в домино стучим. Сейчас мы еще немножко отодвинем. Вот, ну тут есть такие вещи, которые о себе узнаешь со стороны гораздо больше, чем думаешь. И вот тут оказалось, что после одного из концертов прошлой вот серии, да, того приезда, 1 декабря, ноябре, как-то меня так очень резко оклеймили в таких в националистических, обвинили, так сказать, происках. Сказали, что такого человека, как я, говорит, надо вообще очень как-то сильно побаиваться, потому что как так можно рифмовать такие заветные слова, как «Израиль и насрали», например, да? Как так можно вот за слово... Ну, в общем, я просто расскажу, откуда все пошло, откуда ноги растут. Я думаю, что вы поступили гораздо сильнее, чем я. Вот когда я работал на телевидении, у меня не было практически времени для того, чтобы провести время с товарищами. Потому что, ну, для того, чтобы провести время... Это же вот не радио, да? На радио вот это хорошо, а на телевидении надо выглядеть еще. Вот. А у нас, значит, у бардов принято застолье, но они приняты такие... дня 4, поэтому как-то вот после этого трудно выйти в эфир. И тут мне дали большой отпуск на где-то дней 10. И у меня есть 8 таких коллег по жанру, с которым приятно еще и застолье вместе проводить. Я позвонил, это было зимой. Я причем как-то купил всего вкусного и жидкого, и твердого. Позвонил одному, там, третьему, пятому, седьмому, все оказались в Израиле. Последним в списке был Володя Турьянский. Я набрал его номер, взяла трубочку, жена его Тося. Я говорю, Тося, только не говори, что Володя в Израиле. Он говорит, откуда ты знал? Ну, в общем, вы можете представить мое чувство. Которое... Я с чувством написал все, что я думал о той стране, которая ограбила меня, на моих товарищей, о всех, кто меня ограбил. Вот, в общем, сам посидел с собой. И, кстати, не так скучно все. Вы знаете, как человек глухой, я удален, Вероника, по-моему, фраза, мне с собой всегда не скучно, я всегда с собой вдвоем. Вот, и вот так же сам с собой тихо ведя беседу. И, представляете, через полгода приглашают меня на гастроли в Израиль. Мне жена такая, она подозрительный человек. Она говорит, это точно, говорит, это какая-то вендетта тебя там ждет. Ты уж, пожалуйста, не пой эту песню, там живой нужен. Вот. Ну, а приходилось петь по 2-3 раза, потому что как-то кто-то вот не вовремя уходил, приходил, кто-то у кого-то кончалась пленочка в это время. И каждый концерт заканчивался одинаково. Сколько непонятно. Ну, я сказал, ну, действительно, да, один у меня дедушка Захар Самуилович Корчевный, да. Но другой же у меня грузин. Бабушка у меня, она полячка одна, а другая украинка. А вообще-то я русский в паспорте. Вот. Потому что давно уже, это, конечно, уже было объяснено, что русский – это действительно это некая прилагательная нация. И, в принципе, может быть русским евреем, русским грузином, да, в зависимости от обстоятельства. Вот. И где-то на 17-м из 18 концертов я решил, чтобы вопросов не задавали, написать такой задним числом эпиграф. А вот извините, что я руки шевелю, не как в школе. А кто в Израиле еще не был ни разу? Есть такие? Ну, практически столько, сколько не было на моем концерте. Вот. Дело в том, что вот я написал некое такое пожелание тем, кто первый раз туда поедет, чтобы не было таких вопросов, как мне не задавались. И песенку написал и посвятил ее Володе Турьянскому. Значит, эпиграф такой. Собравшись в Израиль заранее, сделай себе обрезание. А будет в России желание, сделай себе пришивание. Мой друг уехал зимой в Израиль, сижу как будто в карман насрали, осиротили, украли друга, а за окошком рыдает вьюга. А за окошком летают пули, фонарь как финку в сугроб воткнули, и сердце просто на части рвется, мой друг уехал и не вернется. Да я и сам бы туда поехал, не за деньгами, а ради смеху. Я ради смеху купил ермолку, надел ермолку, ну толку. Неподчиненный и не начальник, сижу на кухне простой, как чайник. Жизнь отравили мою, как Припять, мой друг уехал и не с кем выпить. Жена притихла, как в час погрома, я одиноко брожу по дому и тараканов под зад пиная, хожу и тихонько напеваю. Он уехал, он уехал, а слезы льются из очей. Нас обманули, нас разлучили, и слезы горькие, словно чили, не разъедают лицо до кости. Ах, не езжайте к евреям в гости. Они напустят кругом туману, потом обнимут, потом обманут. На историческом побережье вас обласкают, потом обрежут. Мой друг уехал, а я остался, хотя уехать. И я пытался, но мне сказали, молчи в ладошку и жуй на кухне свою картошку. Сижу на кухне, жую картошку, и как придурок молчу в ладошку. И эта песня в каком-то смысле уже не песня, а просто мысли на сердце. Горечь, в душе обида, совсем пропала мое либидо, пропал мой юмор и мои феньки, пропали спички и даже деньги. Возможно, лет так через 20 он возвратится, что может статься, и у могилы моей глубокой с волнением скажет такие строки. Что мне сказать такой печальный час? Чего не говори, все будет мало. Такой светильник разума угас, такое сердце биться перестало. Мой друг уехал зимой в Израиль. Сижу, как будто в карман насрали, и сердце просто на части рвется. Мой друг уехал и не вернется. И это было бы еще ничего, потому что после этого я показал, есть такое произведение, которое тоже во многом решило мою судьбу. Я понял, что все сделано правильно. Я, значит, выбрал себе специальность мерзлотовед, это работает человек, значит, должен на верхней мерзлоте. Вот. И после этого меня исключили из комсомола за некую такую поэму, которая называлась «Жидик». Вот. И так я понял, что я уже привык к тем местам, которые, куда могут послать. По идее, так сказать, это же главная привычка. В любой ситуации как-то можно выжить. И вот такая песня, она, может быть, не ироничная, она более, так сказать, такой из трагических песен, так что у нас программа такая трагичная, ироничная. Я вам ее покажу, а потом покажу, значит, все, что получилось из этой ситуации. Хорошо? Это портрет главного героя с таким небольшим эпиграфом. К рассвету серый, как шинель, родив строфу, как двойню в 40, он примостится спать к жене и стратит весь запал и порох. Он литератор всем назло, назло жене, державе, теще, и думаю таких ослов и днем с огнем, не то что ночью. На службе тихо, трусоват, но в этой неприглядной шкуре скрывается поэт, чей вклад еще грозит литературе. Его стихи, что вечный бой, где и покой, и сон забытым. И ты, читатель, дорогой, еще пойдешь в неравной битве с ее шедевром. Но на кой, теряя голову, ты рвался ввязаться в тот неравный бой? Но коль ввязался, так ввязался. И вот перед тобой роман, продукт духовного распутства, кричи. Да здравствует страна, где только ненависть к искусству способна выразить сие произведение наружу, и да хранит Господь ее и в хвост, и в бровь, и Богу в душу. А, впрочем, нечего орать, мы все продукт одной разрухи. И что на зеркало пенять, коль все мы здесь не вышли рюхой, коль все мы с биркой на груди, хлебнув для храбрости лекарства, тянули хором, как один, свобода, равенство и братство. И автор тоже не герой, и хватит слов, читатель, к бою, садись за стол, роман открой, он таких, как мы, с тобою. Раскрыты на распашку дом, где жизнь видна, как на витрине, где выставляют на показ хозяйки нижнее белье. То, что под крышей чердаком должно быть голубиным, то мне, поверьте, не чердак, то райское жилье. И он снимает этот рай за 3 целковых в месяц. Ах, вы не знаете его, он истинно святой. Обыкновенный человек давным-давно повесился, а этот, видите ли, жив и пьет мой кипяток. Он из, без сомнения, святой, один из той вечери. Он носит старенький хитон за 42 рубля, на переносице пенсне, а-ля месье Чичерин, его гнедая борода невесть в кого а-ля. Он регулярно сделал взнос растрепанной хозяйки, собачью шапку до бровей, на воротник кашне, в карманах руки утопив, спускается по шаткой прогнившей лестнице во двор, и глядь, его уж нет. Его боится детвора, старухи ненавидят, обидной кличкой Дуримар во след ему шипят, грозятся в сумасшедший дом заслать за то, что жидик, за то, что гад он и шпион, от головы до пят еще, за то, что он глухой, за то, что не ответит такой же броню им в ответ, и не дай бог грубей, за то, что голову втянув, утонет на проспекте, да что там много говорить, за то, что нет слабей. А там на улице мороз в лицо чахоткой лижет, и носовой платок в крови, промакивая рот. Он непонятно чем живет, чем непонятно дышит, а дано понятно жизни его туберкулез грызет. Он только за полночь домой добравшись незаметно, у низкой двери постоит, горбатый невысок. Он снимет шапку и кашне, присев на табуретке, и будет долго наблюдать свой носовой платок. Лишь о духовном помышлять осталось ведь жилище. Четыре шага поперек, четыре шага вдоль, раскольниковский потолок у двери чуть повыше, а лежа на тахте его заденешь бородой, и треугольное окно размерами пугает. Увидишь море ржавых крыш да каланчу вдали, на гвоздь подвешенную клеть со старым попугаем, умеющим твердить одно: копейку подари. Он нелюдим, он по ночам чадит дешевой свечкой и изучает потолок со сломанной тахты. И в голубых его глазах печаль нечеловечья, вот точно так же смотрят вдаль сиамские коты. И в голубых его глазах печаль нечеловечья, вот так же смотрят на сиам сиамские коты. Ну и как-то, знаете, я не знаю, я никогда не был националистом, потому что непонятно, с кем бороться, с самим собой только внутри. Вот. Но тем не менее, когда вот после того, как был обвинен в таких антисемитских нападках, ну я ничего не осталось, потому что мне потом даже так припомнили то, что у меня две жены еврейки, что я их мучаю, вот как и в их лице весь народ. Поэтому я так подумал, написал такое произведение. Нас русских в Штатах очень много. Непросвещенный просто ахнет. Зайдешь в любую синагогу, и русский дух, и Русью пахнет. Не устаю удивляться американским парадоксам. Меня детишки не боятся, зато боятся ортодоксы. Для них страшнее я злодей, непредсказуем и страшен. Имел всех честных иудеев в лице своих еврейских жен. А вообще, любить еврейку бесполезно. Она как маленькая бездна, и все, что не положишь в рот, мгновенно съест или сожрет. Меня вообще не любят дамы, чего б я им не подарил. Они влюбляются в горилл бритоголовых, как Ван Дам. Им нужен грек или магнат, и чтоб была на Кипре вилла. А я не грек и не горилла. Обыкновенный русский бард. Вот. Ну, это такой, скажем так, как заметка по пути. Ну, никогда не люблю оправдываться, потому что, когда что-то делается, это делается все-таки разумно, и мы уже взрослые люди. Вот. И я тогда сейчас покажу такие вещи, которые сделаны, ну, как-то вот в такой стилистике, которая, если подумать, что это действительно такой человек, то можно со мной лучше не дружить. То есть это, Александр Аркадьевич Галич называл это «Песня от лица идиота». Вот, вот такой одна из песен, меня в свое время попросил написать Ефим Шифрин. Он говорит, вот нам надо написать песню, которая, говорит, вот очень она у тебя должна получиться. Это советская народная алкогольная песня. Ну, конечно, а кому еще можно было задать такую песню? Я буквально она сразу, она уже была написана, как будто бы. Но вот Игорь прочитал стихотворение из спектакля. Ты не объявлял, что это спектакль, да? Объявил, да? Для Клары Новиковой. И ровно вот они в 91-м году сатирики запели, а барды заговорили. Вот я поэтому с тех пор говорю и говорю, говорю бесконечности. Вот. Ну, песню написал, причем у Фима спектакль был такой, вы, наверное, кто смотрел его, так сказать, вообще выступление, знаете, что он все время с Толиком разговаривает. И он говорит, Толик такой дурак, он думает, что вареные джинсы и хварит, потому что есть нечего. Вот. Они едят, потому что и носить что-то надо. Вот. А Толик в это время спит, и вдруг падает плакат, который является эпиграфом к песенке, которую я ему написал. А там написаны такие до боли знакомые слова: «Партия, ум, честь и совесть надо иметь». Такой. Как хорошо в стране советской жить. лежи себе под трактором на поле, и все вокруг летает и жужжит, и сердце бьет весело и вольно, и соловей поет над головой, что на полях пшеницы зреет стерва, а экипаж машины боевой за это пропустил уже по первой. Видишь, что ли, родина моя, родны все поля и океаны, тогда вставай с трактора, баян, какая к черт песня без баяна. Давай споем про это и про то, и выпьем, что в жизнь казалось слаще. А девушки потом нас по домам с товарищем растащат. А завтра утром снова на полян, где все растет и бабочки порхают. Ведь это ж только родина моя, и я другой такой страны не знаю. Лежи себе под трактором, дыши, ведь незачем тужить в стране советской. И нам с тобою нафига не нужны ни Африка, ни берег их турецкий. И нам с тобою нафига не нужны ни Африка, ни берег их турецкий. Вот. Ну, чтобы оправдать хотя бы в первом отделении название нашей программы, дело в том, что предчувствие вот этого медного таза над головой, оно, знаете, как-то вот всегда, с детства. И каждый как-то, в каждом возрасте по-разному. С детского сада у меня сразу хотелось уйти как на пенсию, потому что я чувствовал, что будет столько лишений и невзгод в жизни. А 3 года тому назад еще хуже случилась ситуация. Я отметил скорбную дату такую, это 20 лет совместной жизни с супругой. Вот. Потому что я как-то, проснувшись утром, вдруг подумал, что 20 лет тому назад, будучи молодым, красивым, здоровым, я даже представить не мог, что буду коротать не только дни, но и ночи с такой взрослой так, подругой. Вот. Но, тем не менее, по мере нашего, так сказать, совместного проживания, как теряется зрение, потому что поэтому красота ее не пропадает, не увядает. С каждым годом даже краше становится. Вот. Но, тем не менее, посмотрел на себя в зеркало, как тут включился какой-то вот такой счетчик. Я написал стишок, а немного подумав, к вечеру уже написал и песенку и посвятил ее своей дорогой супруге, второй, естественно. А причем без разницы какая. Вы знаете, когда я уже развелся первый раз, женился на второй, через 2 года как приехала к нам моя старая подруга, и так посмотрела фотографии, начала альбом смотреть, смотрела альбом, говорит: «О, какая замечательная, как ты хорошо тут, Татьяна, выглядишь». Она говорит: «Да нет, это его первая». Вот, то есть, в принципе, я бы их, может быть, и не отличил бы, они, хоть они совершенно от разных отцов, но очень похожи. И вот такая песенка посвящается своей жене, и каподастру, это вот такая штучка, которую я знаю столько же долго, сколько и свою вторую жену. Стих такой. «Стал вредным я и мелочным, глухим на ухо, давно не тянет к девочкам, тем более к старухам, и в дворницкой под лестницей года мои проходят, давно пора повеситься, все руки не доходят». Когда накроюсь медным тазом, предсмертно испытав оргазм, когда уж точно отдохну на всю катушку, без ваших стонов и капризов своей загробной новой жизни, я заживу, как беззаботная кукушка. А вы у гроба, порыдавши над моим телом, вечно павшим, меня зароете у елки на опушке. И вам навек осиротевшим, и невдомек, что я взлетевший, лежу на вас, сидя у елки на макушке. Не берегли меня при жизни моей же собственной, не уважали и платили мало денег. Да и супруга просто ужас меня плохим считала мужем и говорила, что алкаш я и бездельник. Пускай алкаш не возражаю, но ведь супругу обожал я, хоть и скрывать это был великий мастер. Пусть был я беден без средств, но ведь оставил ей в наследство свою гитару и прекрасный каподастер. Что еще надобно для счастья, когда есть классный каподастер? Да ничего, по сути дела, и не надо. Всего и надо то, что надо, его поставить куда надо и написать классическую серенаду. И чтобы эта серенада тебе досталась как награда,